Ланскнехты подступили к самым стенам, и теперь орудовали пиками, не давая стрельцам вести огонь из-за частокола. Под их прикрытием к городьбе подбиралось все больше казаков, и вот уже с десяток просмоленных фашин затлели под нею. Я понимал уже, чем это закончится, и велел всем убираться прочь со стены. Теперь ее уже не спасти, надо занять новый рубеж обороны на случай, если враги ринутся в вот-вот образующийся в ней пролом. «Назад!» — крикнул я, первым отступая внутрь гуляя города. «Головы, десятники, уводить людей!» Сигнал к отходу. Сигнальные рожки запели грустную мелодию. Никто не любит отступать, даже организованно и спиной вперед. Однако я уже знал, что вскоре произойдет, и гробить людей без толку не собирался. Стрельцы отступили вполне организованно, дворяне и дети боярские попросту отбежали от стен, словно волна отхлынула. Они встали между ровными шеренгами стрельцов, прикрывая их своими саблями. Я же расположился в тылу, спрятав палаш в ножны. Сейчас мне нужно следить за ситуацией на поле боя, а не им размахивать, хотя раскроить парочку казацких или венгерских, а еще лучше немецких черепов я был бы не прочь, но уже не время. Пора вспоминать, что я не только боец, но в первую очередь воевода. Взрывы петард разорвали частокол в нескольких местах. Здоровенные, крепкие бревна выворачивало из земли. Они валились друг на друга, катились в нашу сторону, правда все остановились в шагах в 20 от первой шеренги стрельцов. Оставшиеся на месте бревна горели, подожженные просмоленными фашинами, и вряд ли к утру их получится погасить. «Посоху сюда!» Тут же начал раздавать приказы я. «Бревна заливать, пока весь частокол не выгорел к чертовой матери. Пускай, что смогут, восстановят к утру. Работать, покуда лях в атаку не пойдет, как при Клушине». Посошную рать уже собирали, вытаскивая из обоза мужиков с плотницкими топорами и пилами. Однако первыми бежали совсем еще молодые парни, которым никакой серьезной работы не доверяли, а вот заливать огонь из ведер и засыпать его землей – это дело как раз для них. «Работай веселей», – напутствовал их я. «Завтра всех до отвала накормим, как выборных дворян». Однако проходивший мимо меня посошный ратник глянул угрюмо и пробурчал себе в бороду нечто вроде «завтра всех нас ляхи досыта накормит». Я не стал поднимать шума, сделал вид, что не понял ни слова. «Никому не будет лучше, если этого мужика сейчас же вздернут за его слова, пускай себе работает». Тем более, что и сам я пребывал в столь же мрачном настроении. Мы вроде и отбились, под прикрытием все тех же ланскнехтов уцелевшие венгерцы и казаки отступали обратно к королевскому лагерю. Вот только левая крепостица, которую оборонял Липунов, лишилась почти всей наружной стены, и теперь была бесполезна. Правая, чьей обороной занимался Михаил Бутурлин, едва не полыхала. Врагу удалось поджечь фашинами изрядную часть ее стены, и теперь воевода вместе со стрелецким сотенным головой выводил из горящей крепости своих людей. Липунов от него не сильно отстал. Торчать в крепостице, лишенной стены, обращенной к врагу, глупо, и ждать приказа Захарий Липунов не стал. «Так мы лишились передовых крепостиц, и завтра придется принимать бой прямо у стен гуляя города. Это совсем не то, на что я рассчитывал в этой битве, однако выбора не остается. Надо воевать, как бы туго ни было, выбора-то и в самом деле нет». Узнав об успехе вылазки, король поднял бокал Такайского за победителей этой ночи. «Пан Вейер», — вызвал он к себе командира ланскнехтов, — «ваши бравые немцы решили исход сражения». Король велел налить старости Пуцкому бокал. «Вы и ваши солдаты достойны первого тоста этой праздничной ночи. Мы будем отмечать первый успех, который, уверен, завтра приведет к падению лагеря московитов, а значит, к падению их царя. На погибель», — выпалил едва вернувшийся с поля боя Вейер. Он сам водил ланскнехтов в атаку, не доверяя их офицерам, и без того пришлось платить этим жадным ублюдкам из собственного кармана, чтобы заставить выйти из лагеря и прийти на помощь захлебывающейся атаке казаков и гайдуков. «На погибель московитскому царю», — поддержал его король. Все, кого он пригласил в свой роскошный шатер на празднование первой победы, выпили до дна. Завтра с самого утра его величество решил не терять времени и начал отдавать приказы, как будто собрал всех не на пир, а на воинскую раду. «Пан Гетман, берите гусар и ударьте по московитам так, чтобы пух и перья во все стороны полетели. Московиты упорны в обороне, ваше величество», — напомнил ему без особой нужды Жолкевский. «К тому же у князя Скопина остались немцы и шведы. Справиться с ними будет непросто, даже если нанести удар гусарией. Вы потеряли сердце под Клушином, пан гетман, выступил вперед Ян Потоцкий. А вы едва не потеряли голову и правую руку сегодня днем, кивнул ему Жолкевский. Именно туда угодили московитские пули, когда гусары Потоцкого попались на удочку князя Скопина и по ним дали залп из невзятых еще крепостиц. Спасли Яна Потоцкого только крепкий доспех и еще более крепкий шлем, и то из боя ему пришлось выезжать, оставляя командование на Якуба и молодого Станислава, который проявил себя с лучшей стороны, настоящим рыцарем и толковым командиром. И если бы не мой племянник, пан Ян, возможно, гусария бы понесла сегодня куда более серьезные потери, нежели под Клушиным. Тут Потоцкому крыть было нечем. Жолкевский даже не стал говорить, что предупреждал его о подобном подлом вероломстве московитов, да Ян не послушал опытного гетмана Польного. Как бы ни относился к нему Потоцкий, однако он признавал, что жолкевский офицер опытный и к советам его, даже если они звучат не слишком приятно, лучше прислушиваться. Как это было сегодня, хотя бы причин для упреков не будет. Что же вы предлагаете, пан гетман Польный? Взял на себя роль миротворца король, веля слугам наполнить бокалы офицеров. Все же сегодня у них праздник, а не воинская рада. Ударить гусарией, кивнул Жолкевский, но прежде занять то, что осталось от малых крепостей московитов. Пускай туда войдет наша пехота, притащит малые пушки. Это заставит московитов и их союзников отступить внутрь лагеря, оставив совсем немного места для маневра. Но кого куда посадить? Спросил Веер. Мои ланскнехты захотят за это дополнительную оплату, а мне и так пришлось платить им из собственного кошелька, иначе они не желали выходить в поле ночью. Гайдуки и казаки понесли тяжелые потери этой ночью, и загнать их в эти крепости под огонь из московитского лагеря будет также непросто. У нас есть ничего не делавшие сегодня московитские стрельцы, напомнил Жолкевский. Им можно доверять? Приподнял бровь Лев Сапега. Сегодня на поле они не сделали ни выстрела, что помешает им вести себя столь же пассивно завтра. Огонь московитов из главного табора, уверенно заявил Жолкевский. Наши стрельцы для московитов Скопина, предатели, которых никто щадить не станет. Как только они окажутся на расстоянии выстрела из пищали и пушки, уверен, по ним откроют огонь. Да такой, что они вынуждены будут отстреливаться, иначе их перебьют как куропаток. «Меня устроит оба варианта», — усмехнулся король. «Лучше нету, нежели когда враги убивают друг друга. Вы отлично придумали, пан гетман, завтра же велите московитскому князю, который командует стрельцами, отправить их занимать крепости. Приглашать к себе князя Трубецкого, как и атамана Заруцкого король не пожелал, много чести московитам. Хотя, честно говоря, если бы сразу задумывал встречу не только как пир, но и как воинскую раду, то Трубецкого позвал бы, все же тот был достаточно знатен и в отличие от вчерашнего холопа Заруцкого не просто знал себе цену. Он командовал самой боеспособной частью союзнического войска, и пренебрегать им было не слишком дальновидно. Но уж вышло, как вышло, теперь с этим пускай Сапега и Жолкевский разбираются. Что помешает московитам вывести в поле свою кавалерию, усомнился в плане Жолкевского кавалер Новодворский. Он был достаточно опытным офицером, и пускай ничем толком не командовал в нынешнем походе, однако к его словам всегда прислушивались, и разогнать стрельцов Трубецкого, гусария, усмехнулся Жолкевский. Стрельцы пойдут следом за гусарскими полками, которые прикроют их от вражеских глаз до поры, и не дадут московитам атаковать, пока стрельцы не займут передовые крепости. Гусарам прикрывать пехоту, возмутился Потоцкий, да еще и московскую. Это же просто немыслимое дело, пан гетман. Урон чести, который никто не потерпит, потерпит ради общего дела, срезал его Жолкевский. Французский король ставил пехоту и кавалерию в один строй и так победил при Кутро 118, стоит заметить, тогда Генрих еще не был королем Франции, а только герцогом Наварским. Гусарам же нужно только прикрыть идущих следом за ними стрельцов, пускай московиты глотают пыль из-под их копыт, снова вмешался король, поднимая тост. Сигизмунд был достаточно опытным политиком и знал цену каждому своему слову, и уж точно умел высказаться вовремя. Как сейчас, например, теперь гордецу Потоцкому нечего было возразить, придется прикрывать гусарами союзную пехоту московитов. Ничего не поделаешь. Делагарди встречал меня в лагере, едва я успел вернуться туда от городьбы. Он терпеливо ждал, пока я умоюсь после битвы, в которой немецкие и шведские наемники не принимали участия. Ничего не говорил, лишь стоял над душой, всем видом демонстрируя, что дело у него важное и отлагательств не терпящее. «Ну давай», — сказал ему я, выпрямляясь и стирая с лица и рук пот и кровь, а после кинув испачканное полотенце слугам. «Выкладывай, что у тебя, Якоб. У меня была депутация от наемников», — сообщил Делагарди. «Они выбрали нескольких авторитетных офицеров и в обход полковника Таубе, которому, как они сами мне сообщили, больше не доверяют, принесли мне петицию». Делагарди вынул из-под калета свернутую в несколько раз бумагу. «Мне отчего-то казалось, что на ней должен быть оттиснут белый череп, а с обратной стороны написано «Низложен». Конечно, наемники это не потешные, пускай и злобные пираты Стивенсона, однако вотум недоверия они выразили весьма похожим образом. Наверное, среди них так принято. Ни я, ни князь Скопин не были в курсе наемничьих обычаев, и что они пишут в этой челобитной, поинтересовался я, даже руки не протянув. Читать бумагу я не собирался, мне хватит и краткой выжимки от самого Делагарди. «Если кратко, — ответил Якоб, — то наемники выйдут в поле только завтра. После этого они останутся в лагере, однако воевать и дальше не будут без выплаты жалования. Если пересказать все, или почти все, на что они жалуются, то они пишут, что победа, которую ты им обещал, возможно, не будет одержана вовсе, и потому твои обещания большей доли в трофеях ничего не стоят, а потому им нужны деньги здесь и сейчас, как это было перед Клушиным. Их собратья ланскнехты вышли в поле этой ночью, заметил я, избили нас, что дает теперь ляхам шанс на победу завтра. Им заплатили, уверенно ответил Делагарди. Виер заплатил своим ланскнехтам из собственного кармана. Будь прокляты все эти наемники, и дядюшка Дмитрий, угробивший армию под Болховом, заодно. Война, войной, а новости из одного лагеря в другой носятся быстро. Конечно, хорошо, что я теперь знаю об этом, однако то, что мои наемники так стремительно оказались в курсе дел своих коллег по опасному военному делу с той стороны, меня откровенно пугало. Ведь и там теперь знают о наших проблемах, и о том, что немецкие наемники со мной еще только один день, и послезавтра войско лишится едва ли не самой боеспособной части пехоты. «А твои шведы?» — напрямик спросил я. «Только завтра», — честно ответил Делагарди. «Я уже и так преступно затягиваю выполнение приказа моего короля. Он велит мне идти на север, к Ладоге, Пскову, Новгороду и брать все, обещанное тобой и твоим царем, пускай бы и силой. Значит, завтра еще вместе, а после? Уж не с ним ли мне придется воевать в самом скором времени? Но думать об этом я сейчас не хотел. Тогда идем на совет», — велел я ему. «Обсудим, как завтра драться станем, а после я хоть пару часов посплю». «Да, конечно», — закивал Делагарди. «Видно, ему неприятно говорить то, что он сказал. Быть может, он и подданный другого короля, однако слишком уж мы сдружились, пока вместе били ляхов. А вот теперь, возможно, скоро придется скрестить с ним шпаги». И думать об этом явно Делагарди не хотелось так же сильно, как и мне. Наверное, поэтому он весь совет простоял молча, лишь кивая, когда речь шла о его шведах и наемниках. «Завтра по нам лях ударится всей мощью», — высказался я первым, открывая полуночный военный совет. «Большая часть воевод на нем сегодня в бою участия не принимали. Лишь стрелецкий голова постника Горев вместе со своими людьми дрался у городьбы, да Бутурлины с младшим Липуновым, что командовали дворянами в передовых крепостцах. Завтра выйдем мы в поле и встанем промеж крепостиц», — сообщил я. «В них надобно вернуть стрельцов до разбитой части городьбы свежими рогатками забить. Оттуда стрельцам должно вести огонь непрерывно, прикрывая фланги нашей пехоты. В одну можно посадить немецких пищальников», — заметил Огарев. «Они не хуже нашего бьют, а за рогатками свежими станут обороняться добро». Делагарди в ответ на эти слова только покивал головой, соглашаясь, как будто его это совершенно не касалось. «Ляхи по тем крепостицам сами ударят крепко», — возразил Хованский, «и занять их попытаются. Уже не как ночью, а всей силой врежут. Потому и надо, чтобы стрельцы и немецкие пищальники там удержались», — твердо заявил я. «Покуда крепостицы последние держатся, меж ними пикинеры немецкие и наши, каких собрать удалось, выстоит. С фронта биться с ними даже ляжским гусарам будет сложно. Ударит на наших солдат, как это вчера было», — заметил Хованский, — «да те и посыплются». «Не сразу», — ответил я упрямо. «Я верил в солдат нового строя, особенно после Смоленска, где они продержались намного дольше, нежели я рассчитывал, да и вчера днем стояли под атаками гусари стойко, покуда совсем уже сил не осталось. А как прорвутся гусары, Так мы из лагеря по ним ударим по местной коннице. Измотать и ударить, кивнул Прокопий Липунов. Хорошая тактика, вот только выдержит ли ее на наша конница? Приклуши не выдержала, заявил я. Да и наемники со шведами ударят с нами вместе. Сдержим врага и погоним обратно в его стан. Гусары быстро приходят в себя, покачал головой князь Елецкий, и ударить в ответ могут так, чтобы после от нашей конницы да от наемников только пух и перья полетят. В этом они сильны, князь воевода. Надо заставить всех их втянуться завтра в бой с пехотой, заявил я, чтобы не было у ляхов свежих сил против нас. Сдюжит завтра пехота, будет победа за нами, а нет, об этом я говорить не хотел. Однако перспектива поражения рисовалась слишком уж яркая. Ты, князь, полагаешься на то, что ляхи станут бить раз за разом, как при Клушине, заявил Хованский, или как татары при молодях, в одно место, будто молотом. В этом тактика их гусарии, заявил я. Так при Клушине Жолкивский поступил, раз за разом атаковал нас. Он часть гусар через Преображенское берегом реки отправил в обход, напомнил Граня Бутурлин, вместе с кем мы дрались тогда против ляхов Казановского и Дуниковского. Здесь не может, покачал головой я, если попытается так же глубоко обойти нас с фланга, то рано или поздно попадет под огонь пушек из затенных пещалей из гуляя города. Гусары не дураки скакать вдоль городьбы, подставляясь под наши пули и ядра. Поэтому и я вывожу пехоту в поле между крепостицами, чтобы ляхи могли бить только в одно место. Выбрать поле для боя – это очень важно, как подсказывала мне память князя Скопина. Сражаться на узком участке гусарам будет сложно, даже несмотря на их знаменитый плотный, колено к колену, строй. К тому же они будут лишены маневра и, выходя из боя, окажутся под огнем пушек гуляя города и пещали из крепостиц. Поэтому если мы удержимся завтра, а я вовремя ударю по местной коннице и по вымотанным гусарам, то шанс на победу еще остается. Главное, чтобы солдаты нового строя простояли достаточно и не дрогнули раньше времени. Весь мой замысел держался на них, и это пугало. Хорошо, подъем ляхов завтра, кивнул Липунов, а после что же? Сила за Жигимонтом стоит великая, он так просто от Москвы не уйдет. Каждое поражение в его стане развал чинит, ответил я. За битым королем никто не пойдет. Ланскнехтам уже их командир из своего кармана платит, значит, на победу надеяться еще. А как подъем ляха завтра, так и не останется на нее надежд даже. И союзники от него разбегутся. Казаков Заруцкого мы ночью многих порубили, стойкости на бою это им не добавит. Так что бить надо ляха, тогда и уйдет он от Москвы. А еще после победы, быть может, получится хоть что-то из дядюшки выбить. Тем более, что князь Дмитрий теперь даже не в опале. Все, что он говорил прежде, можно объявить наветами и ложью, ведь ни единому его слову веры нет, раз он сбежал к Жигимонту Польскому. С одной стороны, это только усилит и без того растущую паранойю царя Василия, с другой же позволит надеяться, что в случае победы, войско получит хоть сколько-то денег. Быть может, удастся договориться с наемниками и Делагарди, который не горит желанием выполнять приказ своего короля и начинать воевать с нами, однако и своих дворян забывать не стоит. Если все деньги пойдут только немцам со шведами, уже среди наших может бунт вспыхнуть, потому что дворяне и дети боярские кровь льют, конечно, за отечество, однако без серебра и прочих наград им делать это как-то совсем уж не хочется. Вот и придется крутиться, а в том, что денег дядюшка вряд ли даст достаточно, я ничуть не сомневался, скорее, сомневался в том, что он их вообще даст после победы. Но пока еще эту самую победу надо добыть, а уж после судить дорядить, как и что будет потом. И добывать ее, как всегда, придется потом и кровью. Король с негодованием рассматривал свежие рогатки, которыми московиты за ночь успели забить прорехи в стенах передовых крепостиц. Эти упрямые варвары готовы работать день и ночь, если им будет приказано, что они и доказали. И теперь в крепостях снова стоят их стрельцы. И куда мы поведем наших союзников? Поинтересовался Сигизмунд у Жолкивского. В эти крепости, ваше величество, уверенно ответил тот. Отбить их теперь труда не составит, достаточно только послать казаков Заруцкого и венгерскую пехоту. Они вполне в состоянии справиться со стрельцами. Это просто займет несколько больше времени. Гайдуки понесли серьезные потери во время ночной схватки, заметил Марцин Стадницкий, который привел из армии самозванца королю под Смоленск сотню гусар и 5 сотен венгерской пехоты, за что Сигизмунд поставил его командовать всеми гайдуками в своей армии. Они могут отказаться идти в атаку снова, без существенного денежного вливания. Мои ланскнехты также прислали депутацию, добавил Вейер, и сообщили, что без жалования в бой сегодня идти отказываются по примеру тех, кто служит московитам. Их обманули, усмехнулся король, твоих дорогих ланскнехтов, пан Вейер. Он указал подзорной трубой на ровный квадрат немецкой и шведской пехоты, выстроенный рядом с одной из крепостей. Внутрь самой крепостицы как раз входили немецкие мушкетеры, занимая там позицию для стрельбы. Приведите сюда депутатов. Пускай посмотрит, как их цансор 119, соучастники, сотоварищи, коллеги, партнеры, лад, не вышли на поле, чтобы сразиться за московитского князя. Вейер поклонился королю и ушел в лагерь ланскнехтов, чтобы выполнить приказ. Быть может, вид немецкой и шведской пехоты, готовящейся к битве, действительно, заставит их изменить мнение, хотя бы на сегодня. Плевать на них, запальчиво произнес Якуб Потоцкий. Он не был ранен вчера и сегодня рвался в бой ничуть не меньше. Наша сила, кавалерия, надо ударить гусарами по пехоте, рассеять московитских пикинеров и на их плечах ворваться в лагерь. Тогда они наши, ваше величество, а следом за ними и Москва. Идти прямо в расставленную Скопиным ловушку, возразил ему Жолкевский. Он ждет, что мы ударим именно там, а значит подготовил для нас пренеприятный сюрприз. И он вполне может обойтись нам так же дорого, как атака под Смоленском. Он намекал на неудачное нападение на оставленный запорожцами лагерь, когда московиты устроили им настоящий огненный ад своими пушками и гаковницами. Однако тогда же Якуб Потоцкий угодил в плен к московитам, сражаясь на другом берегу Днепра, и атака его гусары в самом деле обошлась весьма дорого. А потому Якубу только зубами скрипеть оставалось, на этот упрек ему нечего было ответить. «Тогда что вы предлагаете, пан Гетман?» – поинтересовался у него король. «Следовать плану, который приняли вчера на воинской раде», – ответил Жолкевский. «Только выделить два отряда гусар, чтобы они прикрывали пехоту, что станет атаковать передовые крепостицы московитов, от удара их по местной коннице и наемников. Тогда приказывайте, пан Гетман», – разрешил король, и Жолкевский принялся отдавать распоряжение пахаликам. Вскоре гусар разделили на три неравных части. Самый большой кулак, который возглавили Потоцкие, собрался для атаки на московитскую и наемную пехоту. Два отряда поменьше отдали Балабану и Дуниковскому с Якобом Бобовским и его конфедератами из бывших хоругвий Сборовского, которые продолжали сражаться в королевской армии, однако приказам подчинялись лишь тем, которые считали для себя приемлемыми. Эти два отряда до поры стояли на флангах и в атаку на пехоту идти не должны, если на то не будет приказа самого гетмана. Однако стрельцы с казаками и венгерской пехотой не спешили выходить на поле. Пахалики вернулись из казацкого лагеря ни с чем. Гайдуки заявили, что потери вчера понесли слишком жестокие и не могут выставить достаточно людей на поле. И только стрельцы князя Трубецкого в обычной медлительной манере, свойственной московитам, потянулись из своего лагеря. «Одними стрельцами крепости не взять», — заметил король, глядя на ровные шеренги московитов, вооруженных пищалями, саблями, копьями и бердышами. «Они скверно воюют в атаке». «Верно, ваше величество», — кивнул Жолкевский, — «поэтому нам нужны гайдуки и казаки. Лучше всего подошли бы немцы, но они обойдутся казне дороже». Сколько просит ланскнехта Вейера, король уже знал от него самого. Конечно, он располагал такой суммой и даже большей, однако тратить столь солидные деньги не хотел бы. Раз казаки и венгерцы обойдутся дешевле даже скопом, то лучше сделать ставку на них. «Отправьте венгерским и казацким командирам подарки от моего имени», — велел король, — «и пообещайте щедрую долю в трофеях, а после и в контрибуции, что я возьму с Москвы. Победа близка, все видят ее, поэтому пускай приблизит ее и получит свою долю. С вашего позволения, ваше величество», нагнулся прямо к королевскому уху Жолкевский, «на Заруцкого есть иной способ влияния. Марине достаточно поманить его, приказать напрямую, полагаясь на свой статус московитской императрицы». При этих словах король и гетман понимающе усмехнулись, и он вынужден будет вывести своих казаков в поле. «Да вы не уступите Льву Сапеге в дипломатичности, пан гетман», — усмехнулся король. «Конечно же, к Марине, вдове сразу двух самозванцев, идти Жолкевскому пришлось самому. Пахалика отправлять слишком великий урон ее чести, все же Мнишек и магнатский род древний и богатый, ссориться с ними не стал бы даже король. Проживала Марина, само собой, у отца, занимая полностью его просторный, богато обставленный шатер. Сам же ежемнишек ютился в шатре попроще, хотя и вполне подходящим для такого богатого и родовитого магната. Что привело пана Гетмана Польного к нам в разгар битвы, поинтересовалась Марина, после того, как Жолкевский вежливо приветствовал ее саму и старого Мнишика, который находился при ней. «Необходимость вашей помощи, ваше величество», назвать так Марину язык не переломится, как и спина не треснет, поклониться глубже, нежели предписывает этикет. «Сейчас она нужна всей армии, от ее доброй воли, принудить ведь не выйдет даже у короля, зависит во многом победа в сегодняшнем сражении. Ваш неверный вассал, атаман Заруцкий, не желает выводить в поле своих казаков. Он велел гнать моих пахаликов, передавших королевский приказ, плетьми из своего лагеря. Заруцкий кичится тем, что наш король ему не указ, однако вы, как императрица российская, снова язык не переломится произнести присвоенный Мариной титул, имеете полное право казнить и миловать своих подданных». Марина выслушала его благосклонно и отправила к Заруцкому одну из своих доверенных фрейлин, которых привезла еще из Польши, а потому верила этим девушкам полностью. В отличие от русских женщин, которых с завидной регулярностью приставлял к ней князь Трубецкой, вместе с фрейлиной Жолкевский отправил пару своих пахаликов, просто на всякий случай. «В этом нет нужны, пан Гетман», — покачала головой Марина. «Моим девушкам никто не причинит зла даже в диком лагере казаков. Их атаман держит своих людей крепко, а наказания среди казаков куда более строгие и жестокие, нежели приятны в армии Речи Посполитой. Нам бы иногда не помешали такие же порядки», — проворчал со своего места, казалось, всеми забытый отец Марины. «Поменьше своеволия пошло бы только на пользу отечеству». Тут Жолкевский с ним готов был согласиться, однако развивать тему не стал. «Ведь ограничения, о которых говорят магнаты, всегда должны касаться кого-то другого, а Жолкевский достаточно прожил на свете, чтобы понимать, коснутся они всех и каждого». Ждать Заруцкого пришлось недолго. На зов своей императрицы он примчался словно пес. Был атаман одет для войны, в прочную кольчугу, с саблей на поясе и парой затейливо украшенных золотой насечкой пистолетов, заткнутый за широкий кушак. «А этот что тут делает?» — спросил он первым делом, увидел Жолкевского. «Ты, холоп мой и сына моего», — тут же напустилась на Заруцкого Марина. Даже с тронного кресла своего чуть привстала. «Отчего не ведешь казаков в бой? Лишь союзники должны для сына моего от царя Дмитрия престол московский завоевывать. Так думаешь, тогда король на него сына своего посадит, а меня отцу вернет. Вот какой будет судьба моя, ежели победу без нас одержит. Ну а тебя, пес, на кол посадить велю, как предателя и сабатского сына. Так ведь порубались мы уже ночью с врагом, государыня», — пытался оправдываться Заруцкий. «Крепко рубались, теперь бы роздыху казакам надобно. А кто говорил, что не знают устали казаки в войне за дело правое?» Снова подалась вперед Марина, и лицо ее исказил неподдельный гнев. «Вот тебе мой приказ, хлоп Ивашка, бери всех казаков своих и веди, куда пан Гетман прикажет идти. А не исполнишь его, так лучше уходи со своими казаками прочь. Не друг ты более мне сердешный, но предатель дела нашего и сабатский сын». От такой резкой отповеди Заруцкий скривился, будто от зубной боли. Однако возразить женщине, которую сам называл государыней, ему было нечего. «Все исполню, государыня», — поклонился он. «Узнает сегодня лях, как казаки дерутся». И Заруцкий вышел из шатра торопливым шагом, чтобы не встречаться взглядами с Жолкевским. Гетман же поблагодарил Марину и поспешил к войскам. Гусары уже застоялись, пора трубить атаку. Я снял шлем. Для сентября погода стояла удивительно теплая, как раз такая, что нужна для хорошей битвы. Солнце давно взошло, ляхи выстроились, однако атаковать не спешили, упуская время. Ближе к полудню может основательно припечь, и сражаться будет хоть и немного, но тяжелее. Жолкевский отлично понимал это, однако от чего-то медлил. Прямо как при Клушине. Там, как выяснилось, он ждал пушки. Чего ждет сейчас, я никак понять не мог. Однако вряд ли чего-то для нас хорошего. Чего медлит? Спросил, никому не обращаясь, Делагарди. Упускают лучшие часы для атаки. Видать, промеж себя договорить не могут, ответил ему Хованский. Похоже, не все ладно в стане у Жегемонта Польского. Вот и стоит его войско. Может, немецкие люди веера не желают в атаку идти. Им нет в этом нужды, спокойно ответил Делагарди. Как я вижу, атаковать собираются только гусары. Жолкевский не дурак, чтобы ошибки повторять, покачал головой я. Он явно задумал что-то, понять бы еще что. Однако так запросто читать замыслы врага я не умел, хотя молва мне подобный талант приписывала. Когда же во вражеском стане запели рожки, и гусары двинулись вперед медленным шагом, я почти вздохнул с облегчением. Началось. Ожидание на войне страшнее всего. Медленно как-то, покачал головой Хованский, как будто прикрывают кого-то собой. Тех, кто полезет крепостицы штурмовать, ответил я, хотя это и так очевидно было. Жолкивскому удалось таки согнуть по нам гусарам спины, усмехнулся в бороду Хованский. Для нас это было скверно, однако не отдать дать уважения врагу я не мог. Ради тактики гетман смог не только собственную гордыню смирить, но и сумел надавить на гусар, чтобы те делали что велено, а не как вчера кидались в атаку, очертя голову. И вот теперь вся масса тяжелой кавалерии направлялась к нам медленным, размеренным шагом, прикрывая пехоту, которая атакует крепостицы, не давая засевшим там стрельцам и наемным мушкетерам прикрывать флаги нашей пехоте. Однако на этом неприятные сюрпризы сегодняшнего дня не закончились. Как оказалось, Жолкивский разделил кавалерию на три неравных части, не став кидать в атаку всех. Эти гусары не дадут нам ударить во фланг и тыл пехоте, что на крепостицы полезет, заметил я, указывая на оставшихся в тылу всадников. Сейчас они с завистью поглядывали на ушедших вперед товарищей, однако как только я выведу поместную конницу в поле, тут же обрушатся на нее всей мощью таранного удара. А после вчерашнего тяжелого боя и ночного сражения дворяне и дети боярские этого просто не выдержат. Придется стрельцам и мушкетерам в крепостицах отбиваться самим. Вот только как долго они там продержатся без подмоги. Ответ на этот вопрос я узнаю очень скоро. Шведские и немецкие наемники вместе с нашими солдатами нового строя выставили пики против кавалерии. Первый ряд опустился на колено, уперев заднюю часть пики в отставленную далеко назад правую стопу, выставив острие почти под 45 градусов, так чтобы оно смотрело прямо приближавшимся коням в грудь. Стоявшие позади подступили к первому ряду и опустили пики почти над самыми их головами, прикрывая от ударов сверху. Третий ряд подступил к первым двум, превратив построение в настоящего ежа, ощетинившегося деревом и железом. Страшен таранный удар гусарских хоругвий, однако встречаясь с таким вот ежом и он подчас разбивается, поделать с упершейся в землю пехотой ничего не выходит даже у последних рыцарей Европы. Когда гусары перешли на рысь в считанных сотнях шагов от строя пехоты, мы увидели таки, кого они прикрывали. Плотными рядами по полю шагали воровские стрельцы Трубецкого и казаки Заруцкого. Не хватало только гайдуков, однако, видимо, вчера ночью им досталось слишком крепко, и сегодня они не спешили выходить в поле. Не хватило вчера казачкам Заруцкого, усмехнулся Граня Бутурлин, за добавкой пожаловали. Злые они после вчерашней ночи, осадил его Валуев, и хотят еще крови пролить. Своей умоются, отмахнулся Бутурлин. Надо будет, снова пешими вместе со стрельцами да немецкими пищальниками встанем. Об этом я подумывал, но отбросил идею. Сегодня все дворяне и дети боярские мне будут нужны в седлах. Может, они и уступают гусарам по всем статьям, однако все равно как конница не так уж плохи, и использовать их надо рационально, а не так, как хочется или по воле слепого случая. Нет, драться сегодня будем в седлах, что я и сообщил Бутурлину. И вполне может быть, чтобы придется проскакивать под самым носом у гусар, добавил я. Лихое дело, кивнул Граня и покосился на оставленных Жолкивским в резерве гусар. Схватываться с ними у него не было особого желания, и тут я его полностью поддерживал. Однако уверен, что придется, куда ж без этого. Тут говорить стало тяжело. Открыли огонь пушки гуляя города, к ним тут же присоединились затяные пищали и малые орудия из крепостиц. Да и мушкетеры со стрельцами не отстали, обрушив на фланги атакующей гусарии свинцовый шквал. Полили густо и быстро, плотными залпами. Пушкари и затинщики старались не отставать от стрельцов с немецкими и шведскими мушкетерами, стреляя в скачущих гусар почти не целясь, на удачу. И частенько она сопутствовала нам. Тяжелые снаряды затинных пищалей выбивали гусар из седел. Ядра ломали ноги коням, скача по земле, калечили гусар, оставляя порой от человека уродливую пародию с одной рукой и напрочь снесенными грудью и головой. Страшнее всего то, что они еще держались в седлах, скакали в плотном строю вместе с товарищами. А те старались не крутить головой, чтобы не заметить, что от соратника, а то и друга осталось нечто страшное. И все же гусары добрались до нашей пехоты, ударили в копья. Страшно и жестоко, стараясь расквитаться за весь страх перед обстрелом и гибель товарищей, не успевших даже пики для атаки опустить. С жутким грохотом и треском ломающегося дерева гусары врезались в ровные квадраты пехоты, и почти сразу в дело пошли длинные концежи. Гусары били сверху вниз, стараясь расшатать пехоту, заставить солдат нового строя, менее стойких, нежели наемники и шведы, побежать. Однако офицеры и унтера, стоявшие в их строю, срывали глотки, отбивались алебардами, не давая врагу проломить шатающийся, но державшийся каким-то чудом строй вчерашние посохи. Немцы и шведы ловко орудовали своими длинными пиками, стараясь выбить гусар из седла. С флангов поддавали жару мушкетеры, стрельцы и затинщики. Пушки до поры молчали, их время придет, когда гусары пойдут на новый разгон для атаки. Тем временем казаки Заруцкого и стрельцы Трубецкого принялись штурмовать крепостицы. В ход пошли сабли, короткие копья и бердыши. Огонь с флангов почти прекратился. Засевшие в крепостицах стрельцы и наемные мушкетеры отбивались от лезущих через рогатки казаков и воровских стрельцов. Рубка шла такая же жестокая, как и ночью, вот только теперь враги отлично видели друг друга. «Пора», — кивнул я Липунову. «Они достаточно втянулись в драку. Надо бить, чтобы нас гусары стоптали», — указал мне на нависающие с флангов гусарских хоругви Прокопий Липунов. Лезть в драку рязанский воевода не спешил, однако и трусом показаться ему тоже не хотелось. «А мы как татары», — усмехнулся я, — «налетим, порубим, и обратно под прикрытие пушек гуляй города. Даже гусары сюда за нами не сунутся, понимают, что тут их только свинец да ядра ждут». Я обернулся к тем дворянам и детям боярским, что взял под свое командование. Рязанскими людьми командовали Липуновы. «Дворянство», — обратился я к своим людям, — «вы были со мной при Клушине и под Смоленском. Я водил вас вчера в атаку. Сейчас надо порубить казаков да воровских стрельцов. Кто в Бога верует, за мной. Руби их в песе, вали в хузары». Подхватили дворяне и последовали за мной. Липунову ничего не оставалось, кроме как повести своих рязанцев на другой фланг. Жолкивский указал на выезжающих быстрым галопом из-за гуляя города московитских дворян. «Александр, пан Дуниковский», — обратился он к командирам гусар, оставшихся в резерве, — «вот ваша добыча, не упустите ее». И застоявшиеся, словно резвые кони, гусары ринулись в атаку. Теперь и для них нашлось дело. Гусары рванули с места в карьер. Почти не шли шагом, сразу пустили коней резвой рысью, благо расстояние смешное. Могучие гусарские скакуны даже не заметят, как проскочит его. Опустились длинные копья, всадники готовились ударить, сломить, растоптать жалкую конницу московитов. Но, как и вчера, копейного удара не вышло. По сигналу дворяне и дети боярские бросили рубить стрельцов и пеших казаков и кинулись галопом обратно под защиту пушек и затенных пищалей гуляя города. Соваться туда гусары не рискнули, ни Дуниковский, ни Балабан не были глупцами, чтобы кидаться на укрепление, которого конница не взять, даже лучшие в Европе. Оба отряда вернулись на исходную позицию. Московиты же собрались и снова ринулись в атаку на пеших казаков и стрельцов, и во второй раз кинулись в драку гусары Дуниковского и Балабана, хотя и понимали, поместная конница не примет боя, уйдет под защиту гуляя города. Вот только бросать казаков и стрельцов нельзя. Если они не возьмут сегодня крепостицы, враг удержится в поле. А что будет завтра, бог весть. Находившийся при дяде ротмистр Балабан знал, насколько нестойка королевская армия. Сшитая на живую нитку, она уже начинала разлезаться, словно латанный перелатанный кунтуш. Вчера стрельцы вели себя на поле боя настолько пассивно, что их пришлось вернуть в лагерь. Сегодня казаков оказалось не выгнать в поле после ночной схватки, лишь самозванной московитской императрице удалось повлиять на их атамана. Венгерская пехота, как и наемники, так и вовсе не показались на поле боя. И это на второй день битвы буквально под стенами вражеской столицы. Немыслимо. Но ведь завтра может быть еще хуже. Вот почему раз за разом гусары Балабана и Дуниковского кидались в атаку на наскакивавших на казаков и стрельцов московитских дворян и детей боярских. Несмотря на то, что никакого результата от их атак не было, ни разу не удалось ни копья преломить, ни тем более концежи в дело пустить, только зазря коней гоняли. И это вызвало ропот среди конфедератов, прежде служивших под началом Александра Сборовского. «Хватит уже коням подковы сбивать», — решительно заявил командовавший ими Якоб Бобовский. «Этот кони пристанут раньше, чем мы в дело пойдем. А в настоящем деле на приставшем коне воевать скверно. Не пойдем мы с товарищами больше хлопья спины прикрывать от московитских сабель. Коли вам угодно и дальше коней без толку морить, ваше право, паны братья, а нас от этого увольте. Если без вас атакуем, заметил Балабан, то на нас может разом вся конница московитов навалиться, вместе с наемниками. А нас одних мало для того, чтобы биться с ними всеми. Может и отобьемся, да только с потерями. И все потому, что ты, пан брат Якоб, конские ноги пожалел. И что же, принялся спорить Бобовский, понимая, что если уступит без боя, конфедерация его не поймет, так и будем без толку скакать туда-сюда. Ровно до того момента, ответил ему Балабан, как наши горе союзники возьмут передовые крепостицы московитов. А ну как не возьмут, прищурился Бобовский. Дядюшка придумает что-нибудь, уверенно заявил Балабан. Он не хуже вражьего князя Скопина выдумывать гораст, главное, чтобы его послушались там. Он указал на королевскую ставку. И тут снова собравшиеся в кулак московиты обрушились на фланг и тыл казаков и стрельцов. Пришлось гусарам вновь атаковать без толку, бить конские ноги, хотя все знали, ни с кем им сейчас схватиться не придется. Жолкевский едва подзорную трубу не швырнул себе под ноги, видя, как московиты в очередной раз уходят от боя. Он понимал, что такие вот, воистину татарские, наскоки со временем окончательно расстроят ряды казаков и стрельцов. Те и так без особого успеха атакуют крепостицы, которые не сдаются, несмотря на успех ночной вылазки. Обтыкавшись свежими рогатками, московиты и наемники держались крепко и не давали врагу сбить себя с позиций. «Нам нужны ланскнехты веера, ваше величество», — подступил к королю Жолкевский. «Нужно заплатить им, чтобы они вышли в поле и взяли для нас эти крепостицы. Быть может, удастся ограничиться венгерской пехотой», — поинтересовался Сапега. Как канцлер, пускай и литовский, он отлично знал состояние королевской казны и понимал, что выход на поле ланскнехтов проделает в ней основательную дыру. «В самом начале еще могли помочь и они», — жестко ответил Жолкевский, «но теперь наши союзники на грани. Еще 2-3 атаки московитской конницы, и они побегут. Тогда эти крепости придется брать еще большей кровью». Король отлично видел, что без взятия этих проклятых передовых крепостей победы не будет. На них опирается оборона московитов, и пока крепостицы в руках врага, московиты и их союзники не отступят. Более того, наскоки по местной коннице придавали отваги и веры в победу даже московитским пикинерам, которые держались куда уверенней, чем вчера, отражая одну за другой атаки гусарии. «Пан Веер», — обратился к командиру наемников король, — «сколько там хотят ваши ланскнехты?» Староста Пуцкий ответил. Король поморщился, однако велел ведавшему казной Сапеге выплатить все до последнего дуката. «Я купил их кровь и их сталь», произнес Сигизмунд, «и хочу, чтобы они к 3 часу пополудни обе фланговых крепостицы московитов пали. Я передам ваши слова их командирам, ваше величество», поклонился Веер и поспешил в лагерь наемников с доброй вестью. Раздавать жалование, конечно же, не стали, сберегли этот момент на после битвы, однако в лагерь ланскнехтов королевские гвардейцы из шведов, которым Сигизмунд доверял, привезли здоровенный, окованный сталью сундук. Депутаты от наемников проверили его содержимое, и лишь после этого ланскнехты принялись строиться. Появление на поле ланскнехтов изменило все. Наскакивать на них по местной коннице не удалось бы. Наемники просто выставят пики, не давая нам подобраться для удара. Да и кони уже подустали после стольких налетов на казаков и стрельцов, хотя налетая на них поместные всадники отводили душу, рубили с седла. Кое-кто пускал на скаку стрелы. Стрельцы с казаками отбивались, но не слишком успешно, и промежкой гусары хотя бы раз, нам удалось бы рассеять вражескую пехоту, погнать прочь с поля боя. Однако гусарами командовали вовсе не дураки, и они ни разу не дали нам развить успех. Каждый раз приходилось галопом удирать от них под прикрытие пушек и затенных пищалей, гуляя города. Славно мы их порубали, картинным движением вытирая окровавленную саблю, выдал Прокопий Липунов. «Отведали сегодня воры нашей стали, жаль только гусары не дали их с поля сбить», — посетовал его младший брат, «а так бы точно победа наша была. Вот подтянут сейчас они немцев веера», — мрачно выдал Хованский, «тут и закончатся наши крепости. Будем из гуляя города обороняться». Так при молодях, говорят, Воротынский да Хворостенин стотысячную орду татарскую остановили из гуляя города, пожал плечами Захарий Липунов. А ляхов-то поменьше будет, отобьемся. Даст Бог отобьемся, кивнул Хованский, Однако был он не весел, как и я. На поле двумя ровными квадратами выходили ланскнехты. Разделившись на два почти равных по численности отряда, они медленным шагом направились прямо к нашим передовым крепостицам. С этого момента можно было засекать время до их падения. Я слишком хорошо помнил, на что способны ланскнехты со своими длинными пиками. Казаки со стрельцами откатились от наспех восстановленных стен крепостиц, и почти тут же на них обрушились ланскнехты. Прикрывая товарищей длинными пиками, они принялись палить из мушкетов, расстреливая засевших в крепостицах стрельцов с наемными мушкетерами. Воодушевленные их атакой, казаки Заруцкого и воровские стрельцы Трубецкого атаковали снова. Казаки лезли через рогатки, надежно прикрытые длинными пиками ланскнехтов. Стрельцы бы палили и спищали вместе с вражескими мушкетерами, не давая защитникам и головы поднять. «Играйте отход», — велел я. «Нечего стрельцов и наемников зазря гробить. Удержать крепостицы уже не получится, а положить там всех защитников без толку — очевидная глупость. Тем более, что отступить они могут вполне нормально, изгуляя города их прикроют. А вот положение пехоты, что дралась с гусарами между этими крепостицами, теперь стало просто безнадежным. Особенно когда по сигналу гетмана в бой пошли свежие хоругви. Те самые, что гоняли нас, когда мы били во фланг и тыл казакам Заруцкого и воровским стрельцам Трубецкого. Шведы с немцами, а следом за ними и неровный квадрат солдат нового строя, начали отступать к Гуляй-городу. Вот только без прикрытия с флангов, они и оказались легкой добычей для гусар. Подкрепленные свежими хоругвями, те врубились в строй пехоты, орудуя длинными копьями и концыжами. Пехота пока держалась. Однако очень скоро солдаты нового строя не выдержат и побегут. А значит, пора рисковать снова. «Дворянство, в седло!» — выкрикнул я, первым подавая пример. «Бьем во фланг гусарам!» Это был невероятный риск, однако обойтись без него я никак не мог. Все гусары втянулись в схватку, теперь некому нас остановить. Малое число панцирных казаков и союзной ляхам кавалерии, не в счет. Даже если выйдут в поле, их легко остановит хаткапелиты, которых я держал в резерве. «Деловель!» — вскинул я над головой палаш. «В атаку!» На гусар, и поместная конница вместе с наемными кавалеристами ринулась в атаку, самоубийственно рисковую, однако без нее нам ни сегодня не победить. Если вчера мы атаковали гусар после залпа, растерявшихся, понесших потери, то теперь пришлось встретиться со злыми, попробовавшими крови, и жаждущими еще, и рубка сразу началась прежестокая. Концы же и сабли звенели о доспехи. Наемники успели только один раз выстрелить из пистолетов в упор, и тут же пришлось кидаться в съемный бой вместе с дворянами и детьми боярскими. Гусары приняли наш натиск и ответили на него. Мы рубились так же жестоко, как вчера, так же безумно, как при Клушине. Даже под Смоленском не было такого безумия. Я снова бил по головам и плечам, разбивал прочным эфесом палаша лица. Наносники гусар не особо спасали от моего удара. Мой трофейный аргамак не уступал большинству гусарских, и не боялся их. Злобный, кусачий кровный жеребец сам наскакивал порой даже на более крупных вражеских коней, давая мне преимущество перед непривыкшими к такому сопротивлению гусарами. Но в этот раз схватка была недолгой. Гусары устали после стольких атак на немецкую пехоту и солдат нового строя, и пускай и сумели сдержать нашу атаку, но сбить нас с поля у них не вышло. Мы разъехались спустя несколько минут отчаянно жестокой рубки, которая обошлась нам слишком дорого. Ляхам и не надо было добивать нас, это их командиры отлично понимали. Достаточно снова собраться для последнего удара, и вот его-то мы уже можем и не выдержать. Вернувшись в Гуляй-город, я первым делом велел Хованскому укреплять разбитую городьбу. Прежде через этот участок выходила и возвращалась пехота, да и кое-кто из дворян и детей боярских проскакивал здесь, чтобы поскорее соединиться с товарищами, отступавшими за Гуляй-город. Теперь же настало время закрепиться в таборе и держать удар. Вот только две передовые крепостицы, куда тут же потянулись стрельцы Трубецкого и покатили малые пушки для обстрела Гуляй-города, теперь сыграют с нами недобрую шутку. Конечно, Паулинов уже сосредоточил против них нашу артиллерию, обстреливая крепостицы. Вот только стрельцов это не останавливало. Прямо под ураганным огнем с нашей стороны они оборудовали позиции для собственных пушек и вскоре открыли ответный огонь. Пока еще не сосредоточенный и довольно вялый, но с каждым залпом он становился все увереннее и точнее. «Немцев притащили вместе с пушками», — заявил черный от порохового дыма Паулинов. Кафтан его дымился в нескольких местах, но он не обращал на это внимания. Стрельцы-то вряд ли так ловко с пушками управились, да и ляхи не великие мастаки из них палить. Нам от этого не легче, невесело усмехнулся я. Ты сможешь подавить их, не сразу, потер поросший седой щетиной подбородок Паулинов. Он носил только усы на голландский манер, отчего кое-кто из стрелецких сотенных голов и даже десятников посмеивались над ним, но ровно до первого боя, когда пушки Паулинова и Валуева собирали кровавый урожай и прикрывали дерущуюся пехоту. Завтра к обеду, наверное, разобьем их, но не раньше. Столько времени у нас просто не было, но я ничего говорить ему не стал. Смысла нет, Паулинов достаточно умный человек и сам все отлично понимает. Под гром канонады строились за крепостями гусары, готовясь атаковать Гуляй-город. Посоха как могла укрепляла наш табор, однако в то, что массе вражеской кавалерии удастся проломить спешно выставленные рогатки, ни у кого сомнений не было. В 20 шагах от пролома готовили вторую стену из загодя заготовленных бревен и земли. Вот только и она вряд ли остановит гусар, когда они ворвутся в лагерь. Как только это произойдет, сражение можно считать проигранным. «Мы еще успеваем в Москву отступить», — заявил Прокопий Липунов. «За ее стенами обороняться удобнее будет». Были у него, конечно же, свои резоны, чтобы увести рязанских людей в столицу, и уверен, они далеки от интересов моего царственного дядюшки. А потому драться нам надо здесь. Позиция крепкая, и польские гусары еще кровью умоются, прежде чем возьмут Гуляй-город, если вообще сумеют взять его. Все это я высказал ему прямо в лицо. Мы собрались на военный совет, хотя времени до атаки ляхов оставалось не так много. Валуев вместе с Делагарди приводили в порядок пехоту и расставляли ее для отражения новой атаки врага за спешно возведенными укреплениями на месте взорванной вчера ночью городьбы. Делать это им приходилось под огнем из крепостиц. Однако солдаты нового строя и немецкие наемники проявили удивительную стойкость и держались на позициях, несмотря на обстрел. Правда, перед тем, как отправиться на передовую, Делагарди снова напомнил мне, что сегодня, последний день, когда его шведы и наемники сражаются на нашей стороне, у нас еще есть шансы отстоять Москву здесь, уверенно закончил я отповедь. Уйдем за стены, ляхи сядут в осаду, примутся обстреливать город калеными ядрами, сожгут земляной город, а может и белому достанется. И что тогда? Москва, не Смоленск, Прокопий, полгода не продержится, а идти к ней на выручку некому, сам знаешь. Липунов поджал губы, но ничего отвечать не стал. Ждал, что я скажу дальше. «Нам надо выдержать натиск гусар», — решительно заявил я. «Сумеем отбиться сегодня, завтра им нас уже не одолеть». Паулинов говорит, что к завтраму подавит пушки в крепостицах, а значит оттуда Гуляй городу угрозы больше не будет. Обломают сегодня о нас ляхи свои зубы, и мы, считай, победили. Нет уже Гимонта сил на еще один день битвы. Сами, господа воеводы, видели заминки в его войске. Так и от нас свида наемники их уйдут завтра, заявил Хованский. Мало останется пехоты для обороны Гуляй-города. Стрельцы из-за рогаток до городьбы воюют хорошо, отмахнулся я. И наряда у нас больше, чем у Жигимонта. А ежели снова ночью полезут со своими фашинами да петардами, спросил князь Елецкий. Могут, кивнул я. Да только не видать сегодня было в поле венгерцев, да и казаки, сами же, господа воеводы, видали, без охоты из лагеря вышли. Нет сладу промеж врагов наших, и это нам на руку. Сегодня выстоим, а завтра все войско Жигимонтова посыпаться через это может. Потому сегодня надо стоять и умирать так, где стоишь. Всех это касается, и солдат нового строя, что из посохи вчерашней, и дворян до детей боярских и нас с вами, господа воеводы. Сегодня бой коснется каждого, и каждый должен помнить, что стоит и умирает он не за царя в Кремле, но за отечество. На этом я распустил воевод, сам же, наскоро умывшись, вернулся почти к самым стенам Гуляй-города. Остановился там, куда ядра из крепостиц точно не долетали, и принялся внимательно глядеть на то, как строится враг. Гусары не торопились, готовясь к последней атаке. Жолкивский, я отчего-то был уверен, что командует вражеским войском именно он, не спешил, понимая, не хуже меня, что сейчас все поставлено на карту, как при Клушине. Солнце давно перевалило за полдень, и на новую атаку, если это провалится, у ляхов уже не останется времени, и потому надо бить всем, что есть, да так сильно, чтобы мы уже не оправились. Вот и не торопится гетман, строит гусар, прикрывает фланги последними уцелевшими панцирными казаками да калужскими дворянами, оставшимися верными жене двух самозванцев. И этот таранный удар, нанесенный по всем правилам, будет страшен, в этом у меня никаких сомнений не было. Но нам надо выдержать его, отбить атаку, и тогда вражеская армия рассыплется как карточный домик, слишком уж непрочна она. Вот только и наша столь же шатка, и поражение сегодня мое войско вряд ли переживет. Это будет второй Болхов на радость князю Дмитрию, который так вовремя перебежал к ляхам. Поэтому, как я сказал воеводам, надо стоять насмерть и умирать, где стоишь, иного выбора нет. И я очень надеюсь, что все в моем войске на это готовы, иначе сегодня нас ждет просто чудовищное поражение, которого не переживет ни мой царственный дядюшка, ни, вполне возможно, сама Россия. По крайней мере, та, которую я знаю, и какой служу сейчас, а что придет ей на смену, бог весть. Но я лично видеть этого не желаю и все силы приложу к тому, чтобы Сигизмунд сегодня победы не одержал. Иначе просто не умею. И это не память и эмоции князя Скопина, это мое, то, что заставило когда-то пойти по повестке о мобилизации в военкомат, не пытаясь уклониться, сбежать или дать взятку. И даже если сегодня мне суждено принять смерть за отчизну, умру я с чистой совестью, зная, что сделал все, что мог и, наверное, даже немного больше. Вот с такими мыслями глядел я на готовящихся к последней атаке гусар. Вот уже в который раз наблюдал я атаку крылатых гусар, и могу повторить, это красиво, страшно и красиво. Закованные в сталь всадники, последние рыцари Европы, шагали ровным строем. Длинные пики подняты, трепещут флажки, сверкают в лучах послеполуденного солнца наконечники. У многих за спинами трепещут крылья, кое у кого помятые, лишившиеся перьев, но с такого расстояния этого не разобрать. Панцирники вместе с конными казаками Заруцкого и калужскими дворянами и детьми боярскими прикрывают фланги. Конная атака организована по всем правилам, и нет от нее спасения. Это уже не Клушин, когда мы успели запереться в укрепленном таборе. Это не Смоленск, где мне удалось загнать гусар в натуральный огневой мешок. Сегодня нам придется принимать на себя удар тяжелой кавалерии. И если выдержим его, заставим гусар отступить, победа будет за нами. А нет, лучше бы мне тогда в землю лечь, после поражения жизнь моя, скорее всего, долго не продлится. Слишком уж ненавидит меня в польском стане, да и в нашем многие только и ждут моего падения. Глядя на гусар, я пропустил кое-что важное, и на это мне указал Валуев, который по традиции командовал пушками вместе с Паулиновым. Замолчали, высказался он, и я не сразу понял, что Валуев имел в виду. Однако одного взгляда на крепостицы, теперь занятые воровскими стрельцами, было достаточно. Оттуда больше не летели в нашу сторону ядра, орудия, притащенные туда вместе с немецкими пушкарями, молчали. «Порох вышел, что ли?» – предположил я. «Может и вышел», – с сомнением покачал головой Валуев, «а может Трубецкой замыслил чего?» «Скоро узнаем», – кивнул я. Они ехали в атаку как на праздник. Вот теперь, наконец-то, будет нанесен настоящий удар. Теперь врагу не сбежать, не спрятаться в Гуляй-городе. Московитам придется принимать удар на себя или бежать. И в том и в другом случае гусарские пики и конце же соберут кровавую жатву. Фланги прикрыты легкой кавалерией, за них можно не опасаться. Как при Клушине, когда московиты и наемники ударили во фланг, не выйдет. Панцирники, конные казаки и калужские дворяне отразят первый натиск, а когда врагом займется гусарь, от него только пух и перья полетят. «Сомкнуть ряды!» — выкрикнули команду ротмистры, и строй сбился плотно, колено к колену. «Шапки надвинь!» И те из гусар победнее, кому на шлем не хватило, плотнее нахлобучивают на голову шапки, чтобы не потерять ее в бою, что было невероятным бесчестием для гусара. «Вперед!» И строй переходит на легкую рысь, значит, половина расстояния до врага пройдена. Еще немного, всего несколько сотен быстрых конских шагов, и вот уже звучит команда. Пики к бою, и все разом пускают лошадей в галоп, а длинные пики нацеливаются на врага. Московитов, засевших в Гуляй-городе, поврежденном во время ночной вылазки, и кое-как залатанном после нее, уже хорошо видно, как и их союзников. Они стоят за рогатками, выставив пики, готовятся принять удар гусари. Глупцы, им не выдержать его. Вот прямо сейчас настоящий таран обрушится на московитскую пехоту и их союзников. Обрушится всей мощью сотен конских тел и длинных копий, закованных в сталь всадников, последних рыцарей Европы, несокрушимой кавалерии, которой никто не может противостоять на поле боя. Мимо занятых стрельцами крепостиц гусары пролетели на галопе, готовясь ударить по московитам со шведами. Никто даже взгляда туда не бросил, на что там глядеть, на московитов, что остались верны никчемному царьку, да на них уже насмотрелись в Калуге, а после в походе. Вот такие же точно, в куцых жупанах да шапках, жмутся к своим рогаткам, трясутся от страха перед гусарией. Эти, в крепостицах, наверное, тоже зубами стучат, глядя, как мимо несутся гусары и молятся о милости Господу, что гусары сегодня на их стороне, что пики и концы же им не грозят. И очень зря не смотрели на крепостицы и засевших в них стрельцов Трубецкого, несущиеся мимо гусары. Потому что обрати кто из них внимание на крепостицы, он увидел бы, что около пушек не осталось наемных канониров, все куда-то подевались, как корова языком слезала. Но главные пушки в крепостицах нацелены были не на гуляй-город, их жерла смотрели прямо на скачущих мимо ляхов и их союзников. Пали. Раздалась команда, и сотни стрельцов, а вместе с ними десятки орудий, установленных в крепостицах, дали слитный залп. Лишенных тяжелой брони панцирников вместе с казаками и калужскими дворянами этим залпом просто смело. Сколько их погибло в первый миг и не сосчитать. За первым последовали второй и третий залпы. Калужские стрельцы Трубецкого били умело, перезаряжали, пищали быстро, не особо уступая в этой науке лучшим стрельцам московского приказа. Пушки отставали, потому что заряжали их те же стрельцы, не особенно привычные к обращению снарядом, даже малым. Не знали команд, а без них заряжать и стрелять из пушек было не так-то просто. Но справлялись как-то, и малые орудия палили по гусарам. Увидев, как из крепостиц открыли ураганный огонь по атакующим гуляй город гусарам и прикрывающим их с флангов панцирникам, конным казакам и калужским дворянам, я не успел отдать приказа поддержать огнем неожиданно переметнувшихся на нашу сторону стрельцов Трубецкого. Меня опередил Валуев, а вообще мне кажется Паулинов, который почуял неладное еще раньше, первым велел навести все пушки на пространство перед разбитой в ночной вылазке городьбой нашего табора и готовиться дать залп по атакующим гусарам. Валуев же, опередив меня, приказал всем затинщикам бежать к городьбе и палить по врагу. Ляхи и их союзники, которых сейчас натурально истребляли, оказались в огненном мешке, да еще и покруче, чем под Смоленском, потому что палили по ним теперь не только с фронта, но и с флангов и тыла. Стрельцы били из пищалей, затимщики из своих тяжелых пищалей, наемники из мушкетов. Пули и ядра вышибали гусар из седел, ломали ноги коням, а кое-кого валили на землю прямо с лошадью. Что характерно, не поднимался ни человек, ни скакун.